Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня кандидат химических наук Плакиткин Александр Анатольевич прочитает лекцию «Построению атома и периодической системе» Дмитрия Ивановича Менделеева.